Молитвы за мертворожденных и некрещенных младенцев. Молитва митрополита Григория Новгородского и Петербургского. Помяни, человеколюбче Господи, души отшедших раб Твоих, младенцев, кои во утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некой неосторожности, и потому не приняли святаго таинства крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченную Твоею благодатью. Аминь. Молитва матери. Домашняя. Арсения Афонского за детей мертворожденных и некрещенных. Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей. За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего божественного.